Декабрь 1963 года. В спальне Белого дома выложили на кровати одежду Джека, чтобы я решила, что хочу забрать. Сундуки и коробки с открытыми крышками. Такой беспорядок. Я возвращаю книгу Линкольна на полку. Не туда, где ей положено быть, а просто ставлю на видное место. Мистер Уэст найдет ее и отнесет куда нужно, и все будет по-прежнему. За день до того, как мы с детьми съезжаем, мы с мистером Уэстом проходимся по всему дому. В дверях зала для торжественных приемов я останавливаюсь. «Мистер Уэст». «Миссис Кеннеди». «Мне нравится этот портрет Линкольна». «И мне, миссис Кеннеди». «Мне нравится, что поначалу его отвергли, сочли непохожим. Но потом сын президента купил его, так как узнал в нем черты своего отца. Затем жена сына подарила его Рузвельту, и теперь он здесь». История не всегда идет прямым путем, не правда ли, мистер Уэст? Когда-то я сказала тебе, хочу, чтобы дети понимали, что мы живем здесь временно. Но в итоге Белый дом стал нам домом. Так ведь, Джек? Поначалу это здание мне совсем не нравилось, но оно менялось вместе с нами и хорошело у нас на глазах. Благодаря реконструкции оно стало таким, каким было задумано. Хотя в реальности никогда не было таким раньше. «Мистер Уэст, не могли бы вы кое-что для меня сделать?» «Конечно, миссис Кеннеди». Солнце уже садится. Вечерние лучи, как острые стрелы, бьют через окна и ложатся нам под ноги на лестнице. Мы поднимаемся в спальню. «Я бы хотела повесить в этой комнате небольшую табличку с гравировкой. Как думаете, это возможно?» «Да, миссис Кеннеди». Он сказал это так тихо и мягко, что у меня защемило сердце. Я достаю из кармана сложенный листок с надписью для таблички. В этой комнате жил Джон Фиджеральд Кеннеди с женой Жаклин в течение 2 лет, 10 месяцев и 3 дней своего президентства. 20 января 1961, 22 ноября 1963. «Спасибо, мистер Уэст». Я подаю листок ему. Сколько же таких записок на желтой линованной бумаге я написала? На следующий день, 6 декабря, мы с детьми покидаем этот дом. Мне грустно, но лишь чуть-чуть. Я сжимаю маленькие детские ладошки. Свежий и холодный ветер дует мне в лицо.